котелке. Нет, — сказал Бестужев, — скажите, к вам не заходил минут 10 назад жандармский офицер? Иван Игнатьевич Ракитский? Ну как же, только он уже ушел. Зачем он приходил? — спросил Бестужев. Молодые люди, вы все трое вместе взятые впервые в жизни заставили меня почувствовать себя персонажем авантюрного романа. А я, между прочим, и в руки-то их не брал никогда, за исключением Дюма. «Зачем он приходил?» — настойчиво повторил Бестужев, ничего не понимая. «Сейчас, сейчас, молодой человек, я вам, как и подобает персонажу авантюрного романа, пусть и случайному персонажу, дам точный ответ. Иван Игнатьевич дал мне, как это зовется, патроны и попросил взвесить их на точных аптекарских весах». «Патроны? Может быть, пули?» «Я, молодой человек, не служил в войске и охотою никогда не увлекался. Такие металлические штучки». Двумя пальцами Бестужев полез в карман, достал пулю от струмилинского браунинга, извлеченную из матраца, показал старику: «Похоже?» Тот насадил на нос пенсне, тщательно его укрепил, присмотрелся. «Один патрон был, как две капли воды, похож на ваш, такой же чистенький, целый, а второй побольше, немножечко деформированный, грязный на вид». «Взвесить?» «И вы взвесили?» «Ну, конечно, молодой человек. Простите, какой у вас чин? Неловко как-то к вам обращаться, молодой человек, когда вы в форме, но я в воинских чинах не разбираюсь совершенно». «Ротмистр», — нетерпеливо сказал Бестужев. «Простите, а чем ротмистр отличается от штабс-ротмистра?» С неподдельным любопытством спросил старичок. «Иван Игнатьич, именно что штабс-ротмистр?» «Штабс-ротмистр младше, а ротмистр старше», — выпалил Бестужев, переминаясь от нетерпения. «Как провизор и старший провизор. Итак, вы взвесили пули?» «Конечно. Иван Игнатьич — серьезный человек, надо полагать, при служебном исполнении. Мало ли какая может возникнуть нужда. И далее...» «Вот такая пуля», — он показал на ту, что Бестужев все еще держал в руке, — «весила 4 грамма 432 миллиграмма, другая, мятая и пачканная, 8 граммов 873 миллиграмма». «Округлим удобство ради до 9», — подумал Бестужев. «Ну да, стандартная пуля от Боярда калибром 9 миллиметров, маленький пистолетик по размерам, не превышающий карманный браунинг, но значительно более убойный. И что дальше?» «Мне показалось, Иван Игнатьич то ли удивлен, то ли доволен. Он меня попросил на рецептурном бланке написать краткий отчет о проведенном мною взвешивании, расписаться и удостоверить печатью аптеки. Я, разумеется, не отказал и в этой просьбе. Иван Игнатьич поблагодарил и ушел». «В какую сторону, вы не заметили? Направо. Вот, а в скорости пришел тот господин в котелке, показал мне билет охранного отделения и попросил сказать, зачем заходил ко мне Иван Игнатьич. Я, конечно, рассказал. Он спросил, в какую сторону ушел Иван Игнатьич. Ах, нет, он этого не спрашивал. Это вы только что спросили. Простите, память не та. Он просто ушел. Ну, а теперь пришли вы. Право слово, чистой воды авантюрный роман. Все это только несколько загадочно». Не слушая дальнейшего, торопливо кивнув старичку, Бестужев вышел. Посмотрел вправо, как и следовало ожидать, ничего особенного там не увидел, ни Ракитского, ни господина в котелке. «Что же, Ракитского кто-то вел? Очень похоже. Куда он мог пойти? Жандармское управление в противоположной стороне». «Молодой человек», — тронул его за рукав старичок, — «я еще кое-что вспомнил. Мы с Иваном Игнатьичем еще пошутили насчет смысла его имени». «То есть?» — равнодушно спросил Бестужев. Иван ведь, хотя с незапамятных пор считается исконно русским именем, происходит от греков и означает по-гречески